Эпизодий третий. Дионис за сценой. Йоу! Услышьте мой голос! Услышьте его! Йоу, вакханки! Йоу, вакханки! Хор. Кто это? Чей голос зовет меня кликом вакхическим? Кто зовет? Йо, йо, снова взываю, я сын Семелы и Зевса. Хор. Йо, йо, царь ты наш радостный, о, поспеши в наш хоровод, Бромий, мы ждем тебя. Дионис со сценой. Сила подземная, сила могучая, почву земли сотряси. Корифей. А, а, весь на куски, дворец сейчас рассыплется, то бог Дионис в чертоги вступил. Славьте его! Хор. Слава тебе! Корифей. Видишь? Расходятся балки из мрамора, и из дворца сейчас вакха раздастся победный клик. Дионис за сценой. Светоч зажги ты Зевесовой молнии, испепели ты хоромы Пенфеевы. Корифей. А, видишь, видишь ты пламя вот на гробе Семелы, там, где молния Зевса мать Диониса убила, вечное пламя оставила. В прах упадите, Менады дрожащие, телом дрожащим в прах. Царь ваш в чертоге несет разрушение, Зевса великого сын.